Рогволода, приятного Ярославичем, как видно, не было уже в это время в живых, и старшинство по-прежнему держал Давыд, который с братьями и племянниками дал дерзкий, насмешливый ответ на зов Мстислава. Половецкая война помешала великому князю немедленно наказать Всеславича. Но когда половцы были прогнаны, то он вспомнил обиду и послал за кривскими князьями, как продолжали еще называть полоцких владельцев. Давыда, Ростислава и Святослава Всеславичей вместе с племянниками их, Рогволодовичами, посадили в три лодки и заточили в Царьград. Без всякого сомнения, палачане выдали князей своих, не желая подвергать страны своей опустошениям. «По городам полоцким, — говорил летописец, — Мстислав посажал своих посадников, но после мы видим там сына его Изяслава, переведенного из Курска». Из внешних событий по-прежнему записана в летописи борьба с половцами и другими соседними варварами. Половцы обрадовались смерти Мономаховой и немедленно явились в пределах Переяславского княжества. Мы видели, что русские князья во время счастливых походов своих в степи взяли у половцев часть подвластных им торков и печенегов. Видели, что эти варвары после сами убежали от половцев в русские пределы и были поселены здесь. Разумеется, половцам хотелось возвратить их назад. И вот летописец говорит, что они именно являлись для того, чтобы перехватить русских торков. Но в Переяславле сидел Ярополк, достойный по храбрости сын Мономаха, привыкший под отцовским стягом громить варваров в степях их. Узнавший о нападении и намерении половцев, Ярополк велел вогнать торков и все остальное народонаселение в города. Половцы приехали, но ничего не могли сделать, и узнав, что Ярополк в Переяславле, пошли воевать по Сулье, места по реке Сули. Ярополк, благоверного князя Корень и благоверная отрасль, по выражению летописца, не дожидаясь помощи от братьев, с одними переяславцами пошел вслед за половцами, настиг их на правом берегу реки Удая, призвал имя Божье и отца своего, ударил на поганных и одержал победу. «Помог ему Бог и молитвы отца его», продолжает летописец. После этого нападения половцев мы встретили известие об них при описании черниговских и потом полоцких происшествий. Мстислав не забыл той борьбы, которую вел он, сидя на столе новгородском, именно борьбы с чудью, и в 1130 году послал на нее сыновей своих, Всеволода, Изяслава и Ростислава. Летописец говорит подробно, в чем состоял поход. Самих врагов перебили, хоромы пожгли, жен и детей привели домой. Но не так был счастлив чудский поход одного Всеволода Новгородского в следующем году. «Сотворилась пакость великая, — говорит летописец. Перебили много добрых мужей новгородских в клину. Клин — это русский перевод эстонского слова «вая» или «важья», как называлась часть нынешнего Дербцкого уезда в XIII веке. Что половцы были для Юго-Восточной Руси, то Литва была для Западной, преимущественно для княжества Полоцкого. Присоединивший к властям своего рода и это княжество, Мстислав должен был вступить в борьбу с его врагами. Вот почему в последний год его княжения летописец упоминает о походе на Литву. Мстислав ходил с сыновьями своими, с Ольговичами и зятем Всеволодом Городенским. Поход был удачен, Литву ожгли по обыкновению, но на возвратном пути киевские полки пошли отдельно от княжеской дружины. Литовцы настигли их и побили много народу. В 1132 году умер Мстислав. Его княжение, бывшее совершенным подобием отцовского, утвердило в народе веру в достоинство племени Мономахова. Этот Мстислав Великий, говорит летописец, наследовал под отца своего Владимира Мономаха Великого. Владимир сам собою постоял на Дону и много пота утер за землю русскую, а Мстислав мужей своих послал, загнал половцев за Дон, за Волгу и за Яек. И так избавил Бог русскую землю от поганых. Здесь также видим выражение главного современного интереса – борьбы с степными варварами. Народ мог надеяться, что долго будет спокоен от их нашествий, потому что Мстиславу наследовал по всем правам брат его Ярополк, благоверная отрасль которой был известен своей храбростью, своими счастливыми походами в степи. У Ярополка не было соперников. Он был единственный князь, который мог сесть на старший стол по отчине и дедине. Он крепко сидел в Киеве, потому еще, что люди киевские послали за ним. Но их надежды на Ярополка не сбылись. Спокойствие Руси кончилось смертью Мстислава. С начала княжения Ярополкова начались усобицы. Усобицы в самой семье знаменитого князя-братолюбца. Святославичи воспользовались ими, и киевляне должны были терпеть на своем столе князя недоброго племени. Усобица, начавшаяся по смерти Мстислава Великого, носит характер, отличный от прежних усобиц. Прежние усобицы проистекали главным образом от изгойства, от того, что осиротелые при жизни дедов или старших дядей князья исключались не только из старшинства, не только не получали отцовских властей, но даже часто и никаких. Этим исключением из старшинства лучше всяких поэтических преданий объясняется непримиримая вражда полоцких изиславичей к потомкам Ярослава. Объясняются движения Ростислава Владимировича, судьба и поведение сыновей его. Борьбы с изгоями на Востоке и на Западе, с Вячеславичем, Игоревичами, Святославичами наполняют время княжения Изиславова, Всеволодова, Святополкова. Все эти борьбы благодаря последним распоряжениям князей-родичей на съездах прекратились. Но теперь начинается новая борьба. Борьба племянников, сыновей от старшего брата с младшими дядьми. Мы видели первый пример этой борьбы в Чернигове, где сын Олегов, Всеволод, согнал дядю своего Ярослава с старшего стола. Мстислав допустил такое нарушение права дяди, хотя раскаивался в этом во всю жизнь. По смерти его одно опасение подобного явления произвело сильную усобицу в собственном племени его. Мстислав оставил княжение брату своему Ярополку, говорит летописец, ему же передал и детей своих с Богом на руки. Ярополк был бездетен и тем удобнее мог заботиться о порученных ему сыновьях старшего брата. Мстислав при жизни своей уговорился с братом, чтоб тот немедленно по принятии старшего стола перевел на свое место в Переяславль старшего племянника, Всеволода Мстиславича из Новгорода. Старшие Мономаховичи, как видно из слов летописца, выставляли основанием такого распоряжения волю отца своего, а об этой воле заключали они из того, что Мономах дал им Переяславль обоим вместе. Но при тогдашних понятиях это еще не значило, чтобы они имели право оставить этот город в наследство сыновьям своим мимо других братьев. Переяславль был стольным городом Всеволода и Мономаха, и по выделении Чернигова в особую непременную волость Святославичей считался старшим столом после Киева для Мономахова племени. С Переяславского стола Мономах, Мстислав и Ярополк перешли на Киевский. Точно ли хотели старшие Мономаховичи переводом Всеволода в Переяславль дать ему преимущество перед дядьми, возможность наследовать Ярополку в Киеве, для чего, кроме занятия старшего Переяславского стола, нужно было познакомить, сблизить его с южным народонаселением, которого голос был так важен, решителен в то время. На это историк не имеет права отвечать утвердительно. Как бы то ни было, младшие Мономаховичи, по крайней мере, видели в переводе племянника на Переяславский стол шаг к старшинству мимо их, особенно когда перед глазами был пример Ярослава Святославича Черниговского, согнанного старшего стола племянником при видимом потворстве старших Мономаховичей, Мстислава и Ярополка. Вступились в дело младшие Мономаховичи, Юрий Ростовский и Андрей Волынский, потому что старший по Ярополке брат их, Вячеслав Туровский, был не способен действовать впереди других по бесхарактерности и недалекости умственной. По словам летописца, Юрий и Андрей прямо сказали: «Брат Ярополк хочет по смерти своей дать Киев Всеволоду, племяннику своему», и спешили предупредить последнего. Утром въехал Всеволод в Переславль и до обеда еще был выгнан дядью Юрием, который, однако, сидел в Переславле не более 8 дней, потому что Ярополк, помня клятвенный уговор свой с покойным братом, вывел Юрия из Переславля и посадил здесь другого Мстиславича, Изяслава, княжившего в Полоцке, давший ему клятву поддержать его на новом столе. Вероятно, Всеволод уже не хотел в другой раз менять верную волость на неверную. В Полоцке вместо Изяслава остался третий Мстиславич, Святополк. Но палачане, не любившие, подобно новгородцам, когда князь покидал их волость для другой, сказали: «А, Изяслав бросает нас!» Выгнали брата его Святополка и взяли себе одного из прежних своих князей, Василька Святославича, внука Всеславова, неизвестно каким образом оставшегося на Руси или возвратившегося из заточения. Тогда Ярополк, видя, что Полоцкое княжество, оставленное храбрым Изяславом, умевшим везде приобрести народную любовь, отходит от мономахова рода, уладился с братьями. Перевел Изяслава неволею опять в Минск, единственную волость, оставшуюся у мономаховичей от Полоцкого княжества. Потом, чтобы утешить его, придал ему еще Туров и Пинск, дал ему много даров богатых, а Вячеслава из Турова перевел в Переславль. Таким образом, младшие мономаховичи были удовлетворены. Переславль перешел по порядку к самому старшему брату по Ярополке, законному его преемнику и в Киеве. Но спокойствие в семье Мономаха и на Руси было скоро нарушено Вячеславом. Нашел ли он, или лучше сказать, бояре его, переяславскую волость невыгодную для себя? Стало ли страшно ему сидеть на Украине подле торков и половцев? Только он покинул новую волость. На первый раз, однако, дошедший до Днепра, возвратился назад. Говорят, будто Ярополк послал сказать ему: «Что ты все скитаешься? Не посидишь на одном месте, точно половчин». Но Вячеслав не послушался старшего брата. Бросил Переславль в другой раз, пошел в Туров, выгнал отсюда Изяслава и сел на его место. Тогда Ярополк должен был решиться на новый ряд. Он склонился на просьбу Юрия Ростовского и дал ему Переславль, с тем, однако, чтобы тот уступил ему свою прежнюю волость. Юрий согласился уступить Ростовскую область, но не всю. Вероятно, он оставлял себе на всякий случай убежище на севере. Вероятно также, что Ярополк для того брал Ростовскую землю у Юрия, чтобы отдать ее Изяславу. Этою сделкою он мог надеяться успокоить братьев, поместя их всех около себя на Руси и отдав племянникам, как младшим, отдаленную северную область. Но он уже не был более в состоянии исполнить свое намерение. Вражда между дядьми и племянниками разгорелась. Изяслав, дважды изгнанный, решился не дожидаться более никаких новых сделок между дядьми, а отдать дело по тогдашним понятиям на суд Божий, то есть покончить его оружием. Он ушел в Новгород к брату Всеволоду и уговорил его идти с новгородцами на область Юрия. Тогда-то святославичи увидели, что пришла их пора. Они заключили союз с недовольными мстиславичами. Сами предложили им его или приняли от них предложение. Из дошедших до нас летописи неизвестно. Послали за половцами и начали вооружаться против мономаховичей. «Вы первые начали нас губить», — говорили они им. Тогда народ увидал, что прошло счастливое время Мономаха и Мстислава. Стала опять усобица. Черниговские, по отцовскому обычаю, привели половцев на русскую землю. И что всего хуже, с ними пришли сыновья Мстислава Великого, Изяслав с братом Святополком. Ярополк с братьями Юрием и Андреем выступили против Всеволода Ольговича, переправился через Днепр, взял села около Чернигова. Всеволод не вышел против них биться, потому что половцы еще не пришли к нему. Ярополк, постояв несколько дней у Чернигова, возвратился в Киев и распустил войско, не уладившись с Всеволодом. Вероятно, он думал, что довольно напугать его, но вышло иначе. Когда ко Всеволоду пришли с юга половцы, а с севера Мстиславичи, то он вошел с ними в Переславскую волость, начал воевать села и города, бить людей, дошел до Киева, зажег городец. Половцы опустошили все на восточном берегу Днепра, перебив и перехватив народ, который не мог перевестись на другой киевский берег, потому что Днепр покрыт был плавучими льдами. Взяли и скота бесчисленное множество. Ярополку по причине тех же льдов нельзя было перевестись на ту сторону и прогнать их.